На войне учишься быть маниакально осторожным, чтобы выжить. Там делишь мир на своих и чужих. Вот эта группа на дороге, они свои, а там... Черт его знает, кто там прячется за этими темными стволами, да еще проклятый туман. Надо убираться отсюда как можно быстрее. Был бы он один, давно бы плюнул на все и рванул обратно к автобусу. Сразу надо было развернуться, как только сделал первые несколько шагов по этому лесу. Но он не один, и бросить тут остальных Алексей не мог. Та же привычка, приобретенная в армии — защищать. В первую очередь детей, кого, слава богу, тут нет, стариков и женщин. Это даже не работа, не обязанность, это долг. Не просто вбитое уставом и офицерами правило. Уже давно это стало безусловным рефлексом. Только если войну и свой опыт Алексей хотел бы и забыть, отодвинуть назад, то вот это чувство ответственности за тех, кто слабее, он не предаст, не сможет, да и не хочет. Он обязан вывести их отсюда, обязан защитить. Алексей метнул короткий взгляд в бок. Рядом шагала Вита. Решительное выражение лица, гордо вздернутый подбородок. Только в глазах плещется паника, как у новобранца в первом бою. А Кира, наоборот, нагибает голову, прячет лицо. Наверняка с трудом сдерживает слезы. Даже Зоя сгорбилась вся, кутается в свою куртёжку и хмурится. Еще там сзади девчонки, такие же тихие и испуганные. Что-то все же не так в этом поганом лесу. И надо сваливать отсюда. Что бы там ни было впереди, кто бы ни зажег тот огонек, это все равно обещает хоть какое-то укрытие, защиту. Или прямое честное столкновение. Что уже лучше этих навязчивых, каких-то злых или даже голодных взглядов в затылок. Впереди показались ворота. Две массивные тумбы, сложенные из серого камня. Грубые, неровные, суровые. Похожи на двух стражей. А между ними створки из чугунных прутьев. Украшены литыми завитками и какими-то вензелями. Вся группа как-то резко сбавила шаг, притормозила перед этим порталом. «Так», — громко распорядился Алексей. «Тот, кто сейчас скажет, что это похоже на кладбищенские ворота, дальше Зойкин арсенал потащит сам». Он тут же перехватил ручку чемодана в левую руку, правой решительно толкнул створку ворот. Леха ожидал зловещего скрипа петель, уже предчувствовал, как тяжело и нехотя откроется перед ними этот проход. Это бы явно соответствовало окружающей их зловещей атмосфере, способной составить конкуренцию любому фильму ужасов. Но нет, ворота распахнулись легко и беззвучно. Алексей вглядывался вперед. Что там еще нового и жуткого? Перед ними снова были деревья, но уже совсем другие. Не лес, а парк. Нечто более ухоженное и чистое. «Пошли!» — скомандовал он остальным, пропуская всех вперед. Вита шагнула за ворота и застыла там, как страж. Также следила, пока вся группа окажется по эту сторону изгороди. Верная напарница. Кира прибавила шаг, чуть ли не перепрыгнула невидимую черту, будто спасалась от жуткого леса, оставленного за спиной. За ней сразу же поспешил и Кирилл. Потом Зоя и Саша, дальше запыхавшийся Дмитрий Иванович в сопровождении Юли и Насти. Остальные прошли всей группой, чуть ли не в ногу. Леха закрыл ворота. Это было странно. Неприятное ощущение чужого недоброго взгляда исчезло. Будто осталось там, за литыми прутьями ворот. Как-то даже дышать стало легче. Приятно, но... «О!» — послышался усталый, но довольный голос Киры. «А тут дорога лучше, утоптанная, ходить можно». Леха привычно весело улыбнулся. Это говорит девушка, которая даже по брусчатке европейских столиц ходит на каблуках, и тут же снова испытал некий укол тревоги. Дорога. Там, в лесу, она выглядела так, будто по ней уже лет 20 никто не ездил. Даже здесь, за воротами, где она на самом деле явно лучше, не видно проезжей колеи, какую оставляют колеса автомобилей. И это в 21 веке, даже в польской глухомании, прямо привет Станиславскому, не верю. Но у него не было времени задумываться о таких вещах, надо было двигаться дальше. Давишний огонек стал ярче. Теперь не ошибешься, точно свет в окне. Привычно желтоватый, как от электрической лампы. И он уже не один. Там явно здание, причем высокое и обитаемое. Дом оказался большим. Фронтонная часть в три этажа, сложенная из старого серого камня, как виденный утром Ксёндж, и такая же чисто европейская черепичная красная крыша. Над входом на портике красовался какой-то герб и даже девиз на латыни или еще каком-то малопонятном языке. И, похоже, к центральной части пристроены дополнительные флигели. В общем, весьма массивное и явно старинное строение. «Да ладно!» — высказался Леха с подобающим случаю сарказмом, только наполовину показным. «Что еще это могло быть? Конечно, замок! Очередной чертов замок! Света, это точно не часть вашей программы?» «Я бы даже чем-то ценным поклялась», — нервно усмехнулась их сопровождающая. «Что точно это не входит в тур? И если честно, если бы входило, я бы, наверное, отказалась от работы». «Понимаю вас, я бы тоже», — прочувствованно заметил Дмитрий Иванович. «Наплевать», — коротко известил всех Владимир. «Там тепло и, может, кормят, и наверняка связь ловит». Самый малоценный член экипажа поправил удобнее свою огромную спортивную сумку на плече и первым отправился ко входу. Алексей, уже привычно подстроившись под шаг своей приятельницы-напарницы, подумал, что мог бы подколоть Виту, что вот теперь она наверняка точно сыта всеми этими архитектурными изысками по самые уши. Глава четвертая. Он старался сдерживать свое раздражение. Говорил же матери, чтобы та купила ему тур куда-нибудь в Таиланд. Или в Турцию хотя бы. Нет, Европа. Владимир ничего в целом не имел против замков и всяких там достопримечательностей. Вообще у него историческое образование, между прочим. Посмотреть на то, о чем 5 лет рассказывали в университете, даже забавно. Почему нет? К тому же Австрия и Чехия относятся к странам, где любят пиво. Владимир его тоже любил. Как и вкусно поесть. А говорят, в Польше как раз отличная кухня. Согласился. И что? Отдых, в принципе, его устраивал, но не его организация. Это то ли гид, то ли сопровождающая. Света. Поговорить мы все гораздо. С делами хуже. То номера в гостиницах двухместные, то в автобусе пиво нельзя. И теперь еще это.